Глава 12. Судя по тому, что Анатоль отсутствовал минут 5, а то и все 7, он мылся целиком. За это время я успела не только накрыть на стол, но и озадачиться третьим стулом. Шеф моих мысленных терзаний не разделял, хмурым взглядом буравив вход. А вот Анатоль, как оказалось, наоборот. Из ванной он вернулся со стулом, явно изъятым у рабочих, собирающих офисную мебель. «Прошу». Уверенным жестом мне предложили занять сидячее место, затем мы устроились рядышком и с возбуждением потерли руки. «М-м-м! А ты не обманывал моих ожиданий, крошка, разве что...» Со знакомой хитринкой в серых глазах Анатоль сначала глянул на меня, затем на шефа, успевшего изобразить сдержанное внимание, и заговорщически подмигнул нам обоим. «Может, за встречу, а? Шанни, вскрывай свой винный погреб, я знаю, он у тебя есть даже здесь». «Не угадал?» Я тоже покосилась на Эдриша и по особенно глубокой складке на его лбу поняла, что подобное Хайт категорически не одобряет. «Я хоть и рада встрече, но мне здесь еще работать, так что пока я всецело на стороне шефа. Я сама здесь без году неделя, так что не то что бухлишком закупиться не успела, так даже еще погреб не вырыт». «Ай-яй-яй», — огорчился Анли, при этом уже вовсю нацеливаясь на суп. «Крошка, ты меня огорчаешь». «Ну как так, а? Сколько раз говорено? Первым делом при устройстве на новом месте. Осваивай пути отступления и точки сбыта алкоголя. А ты?» «А я тебя сейчас стукну за то, что позоришь перед шефом». Проворчала я с легкой обидой, потому что видела, как меняются эмоции на лице Эдриша. И все как одна отрицательные. «И вообще, хватит поясничать. Ешь борщ, пока на голову тарелку не перевернула». «И это моя Шанни». Пожаловался этот гад шефу, явно не замечая, как все сильнее напрягается Мак-Иш, а в его взгляде все больше зверя. «Моя маленькая любимая девочка. А я ведь тебя еще вот такой помню. На коленях качал. На руках носил, а ты?» «Без сладкого оставлю», — пригрозила я, искренне надеясь, что Анатолию хватит ума не вспоминать остальное. Хотя бы при шефе. «А что у нас на сладкое?» Мигом переключился на новую тему господин наглый проверяющий. «Мороженое», — хитро улыбнулась я, тут же вспоминая, как он любил его в нашем детстве. Ел за нас двоих с Аннабель, да еще с добавкой, с тукатами, вареньем и карамелью, и орешками. «Ну, если с орешками». Анатоль смеялся так заразительно, что я не удержалась и засмеялась следом. «Ну вот как дуться на этого гада? Просто невозможно. И как только его в проверяющие взяли». Хотя понятно, почему. 5 секунд сунет нос всюду, соблазнит любую особь женского пола, выяснит все, что хотел, и ничего ему за это не будет. Опыт-с! «Ну, прости». Наконец покаялся белокурый гад, моментально сражая своей белозубой улыбкой, уделяя должное внимание обеду, при этом умудряясь и есть, и болтать. «Я просто так рад тебя видеть, что сам не свой. Сколько лет прошло? 10, 8? «Почти 9», — отозвалась я тихо, вновь уйдя в воспоминания. И я тоже очень рада тебя видеть, правда? Как сам, как Аннабель. Последний раз мы созванивались с ней пару месяцев назад. Выглядела она прекрасно и была полностью довольна жизнью». Еще бы», — самодовольно хмыкнул Анна Лин с набитым ртом и, ловко пробежав пальцами по своему коммуникатору, вывел на большой экран подборку свежих фотографий. «Эта коза не только занимает пост министра по связи с общественностью, но и уже почти неделю числится в невестах Эрта Буарто. Слышала о таком?» Я слегка нахмурилась, пытаясь откопать в памяти информацию о Буарте и вглядываясь в красочные фото красивой пары. Но пока безуспешно. Белокурая красавица Аннабель с возрастом стала еще утонченнее и краше. А стоящий рядом с ней темноволосый мужчина был высок, широкоплеч, голубоглаз, имел волевой подбородок, красивый изгиб губ, но... Что-то о нем я слышала. Где-то. Но не помню. «Если ничего не путаю...» В беседу вступил шеф, произнося слова медленно и весомо. «Эрт Буарто, сын Олди Буарто. Наследник так называемого алмазного короля земли?» «В точку», — обрадованно воскликнул Анатолий и погрозил пальцем мне. «Шанни, грешно не знать самых выгодных женихов галактики. Или ты уже...» Взгляд Анлина метнулся к моим рукам. Не нашел там искомого и пытливо заглянул в глаза. «Не свободна?» И вот тут я не нашлась с моментальным ответом. Солгать? Неумно. Сказать правду? А какая она, правда? Знаешь, я еще думаю, пошла на сделку с совестью и шутливо продолжила. «Да и какие мои годы? К тому же, как ты сам только что сказал, самый выгодный жених нашего сектора галактики уже занят, так что мне придется хорошенько поискать, чтобы найти не хуже». «А что далеко ходить?» — подхватил мой тон Анатоль и горделиво выпятил грудь, моментально давая понять, что под деловым костюмом кое-что очень рельефное и аппетитное. «Смотри сюда, холост, ты абсолютно готов». «Эх, где ж ты был раньше, Анатоль? Я ведь до сих пор помню твои слова о том, что я тебе как сестра, не больше. Зачем же сейчас ты бередишь былое и волнуешь не только душу, но и кровь?» «Да ты всегда готов», — в итоге произнесла я с легким сожалением, вспоминая его бесчисленные похождения по всем доступным девицам района, и выбрала тон постервознее. «Так что не думай, будто удивишь меня этим. Ты лучше честно признайся, так же богат, как Буарта? Высокая должность в корпорации, фантастические перспективы, личный остров, штат слуг, миллиардный счет в собственном банке? Если нет, то даже не мечтай. Я по мелочам не размениваюсь». Ехидно ухмыльнулась. «Ну что, пупсик, съел?» «Эх, женщины!» Анатоль сокрушенно качнул головой и нашел утешение в запеканке, а за поддержкой обратился к шефу, все это время недовольно взирающему на нашу дружескую пикировку. «Вот за что они так с нами, а? Мы ж к ним всей душой, а им только деньги подавай». «Не всем», — вдруг возразил шеф, при этом почему-то глядя на меня. «Некоторые очень ценят бескорыстную заботу и поддержку в трудной ситуации. Лично знаю таких». «Как же вам повезло!» — вздохнула я с завистью. «А вот мне то и дело только глупые стервы, алчные дуры попадаются. Или вы сейчас о мисс Джиллиан?» Оба мужчины почему-то поперхнулись. «А что такое? Я что-то не то сказала?» Встреча комиссии прошла в штатном режиме. Эльфы оказались именно такими, как Эдриш о них слышал. Пренебрежительно высокомерными. А вот третий член комиссии, относительно молодой демон, моментально вызвал внутреннюю неприязнь. Неуместно радостный, до зубовного скрежета компанейский господин Анлин всего лишь заутро успел сунуть нос даже на нижний уровень к рабочим, где его, заблудившегося, выловил Бикс и практически под конвоем сопроводил Кедришу в кабинет. Но стало лишь хуже. Стоило Анлину услышать, куда именно планирует идти на обед сам Эдриш, а промолчать не получилось, как тут же увязался следом, а для Хайда начался персональный ад. Они были знакомы. Знакомы настолько, что Анлин трогал ее всюду. Отпускал плоские шуточки, а Шанни лишь улыбался и не сводил с него глаз. И пахло. Еще не критично, но уже опасно. Макыш уговаривал себя перетерпеть. Не будет же он убивать каждого ее знакомства. Уговаривал себя отвлечься и не искать тайного смысла в их недомолвках. Уговаривал не завидовать даже тому, как Шанни ворчал на этого паяца и обещал надеть ему на голову тарелку супом. Он бы с удовольствием сделал это сам. А затем Шанни неожиданно встала в позу и ловко отшила наглеца. Слушал бы и слушал. Высокая должность? Есть. Перспективы? Навалом. Остров, слуги, счет? Все есть. Только не здесь. Но есть. А если надо, он и сюда их привезет. И остров, и слуг. Но надо ли? Видно же, что это лишь слова, а не реальное желание. Видно. Уж ему точно. «А вот мне то и дело только глупые стервы да алчные дуры попадаются». С неподдельной грустью вздохнула его личная рыжая заноза, засевшая так глубоко в сердце, что никакой хирург не вынет. «Да и он сам не даст». «Или вы сейчас о мисс Джиллиан?» «Мисс Джиллиан?» «Вот скажет тоже. О мисс Джиллиан можно говорить многое, но точно не это. Мисс Джиллиан — скорее верный солдат. И порой невидимая, но всегда готовая к труду и обороне третья рука». Такая сама, кого хочешь, возьмет под опеку и заботой окружит. «Нет, не о ней», — наконец произнес Эдриш, когда сумел отдышаться от супа, попавшего не в то горло, и попытался намекнуть. «Не поверите, док, но в моем окружении есть и иные достойные женщины». «Правда? О, как интересно, я ее знаю?» Шанни смотрела на него с искренним интересом и нисколько не потешалась. Она действительно не понимала, что он говорит о ней. «Не уверен». Вздохнул Макыш, злясь, что они не одни. При этом типе он точно ничего не будет объяснять. А вот вечером наедине. «Но я обязательно вас с ней познакомлю. Чуть позже». «Буду очень рада». Она улыбнулась и внимательно оглядела стол и их с Анлином тарелки. чуть нахмурилась, недовольно поджала губы, даже слегка сдрала подбородок, вмиг став похожей на одну из его сестер, самую шалопопую. «Господа, а что это вы так плохо едите? Обед стынет. Невкусно?» И прищурилась сильнее, давая понять, что не потерпит неверный ответ. «Вкусно очень! 1000 лет не ели ничего вкуснее! А добавка будет?» Заверили они радушную хозяйку наперебой и, не сговариваясь, хмуро переглянулись. Если во взгляде Анлина Эдриш заметил легкое раздражение, то сам постарался передать всю глубину злости своего зверя. «Она моя. Моя, понял? А ну, свалил с чужой территории, щенок. Твое время ушло, а мое только наступает. А как наступит, так больше никогда не закончится. Слово Мак-Иша». После того, как оба заверили меня, что сейчас же съедят все, а затем чуть ли не вылежут и кастрюли, обед вошел в нормальную колею. То есть все ели и преимущественно молчали. За двойной порцией десерта Анатоль вновь начал разливаться соловьем и распушать хвост, строя грандиозные планы на внерабочее время, куда уже была включена я, без спроса и согласия. На что я куда резче, чем планировала изначально, возразила. «Дорогой, не гони лошадей. На ближайшие 4 вечера я уже занята». «Чем?» «Это шеф пронзил меня хмурым взглядом и им же пригвоздил к стулу». «Медвежоночек, не старайся. Я твоя лишь с 8 до 5. Ну и на ужине. Остальное время мое и только мое». «Частично вами, шеф, частично иными господами», произнесла я с достоинством и таким тоном, который не подразумевал возражений и расспросов. Затем переключила внимание на Анлина, без каких-либо угрызений совести, подъедающего 3-ю порцию мороженого, присыпанного всем, до чего дотянулись его наглые ручонки, и милостиво добавила. «Так что если к понедельнику ты все еще будешь здесь, то, может, и погуляем вместе по станции, если, конечно, тебя не поглотит пучина проверки». «Не поглотит», — самоуверенно заявил Анатоль, блаженно щурясь от еды. «Но только ради тебя, цени, детка». «Пупсик, а ты забылся. Я не одна из легиона твоих почитательниц, с кем можно разговаривать подобным образом. Я ведь и сама знаю тебе столько, что служба безопасности корпорации выложит не 1000 кредитов, лишь бы узнать хоть 100-ю долю. Ясно, что сама не без греха, но твой тон и слова меня сейчас покоробили. Мне уже не 17, да и ты не на пьедестале, так что...» «Что ж, рада была увидеться», — резюмировал я тепло, но не слишком. «А теперь, господа, за работу. Всем нам есть чем заняться, верно?» Оба мужчины поняли меня верно, торопливо допили-доели и наперебой благодаря за обед поднялись из-за стола. Если шеф прекрасно знал, что мы увидимся уже вечером, и ничего не стал уточнять, то Анатоль, задержавшись в дверях, с легким сожалением спросил. «И даже на ужин не позовешь?» «Прости, не сегодня». Мой голос был тверд, как и взгляд. «На ближайшие дни у меня действительно все очень плотно распланировано. А тебя только позови. До утра не угомонимся. Так что давай не дуй губы. Ты не Аннабель. Будет еще время увидеться и предаться воспоминаниям. Ты ведь к нам надолго?» «Неделя на 3, может, 4». Подтвердил Анлин и склонился ко мне по-хозяйски, приобняв за талию, поцеловав щеку. Но впервые это не вызвало во мне былого восторга. «Спасибо еще раз. Все было безумно вкусно, как всегда». За его плечом хмурым изваянием маячил шеф. Стоя в полоборота, но даже не видя его глаз, я чувствовала с трудом сдерживаемую ревность. Уверенно ее чувствовал и Анатоль, ведь он был чистокровным демоном, а те могли улавливать куда больше запахов и даже эмоций, чем обычные люди. Но именно Анлину всегда было плевать на чувства окружающих. Для него неприкасаемыми были лишь члены семьи, куда в детстве входила и я. Так ли это было и сейчас, я пока не могла сказать. Мы стали слишком взрослыми, чтобы прошлое оставалось неизменным. Пора начинать жить настоящим. Пора. Эдриш и Анатоль ушли, а я вышла к рабочим и деловито осмотрела уже почти собранную мебель. Похвалила ребят, указала, где поставить тумбы, а где столы. Прошла в смотровую, куда временно закатили тележку, и с немного дикой ухмылкой принялась сортировать привезенные со склада. «Это мне, это снова мне, это фельдшером». «А это мне». «О, стеклянные шприцы!» «Анахронизм, однако. Куда бы их приспособить?» «Точно. В рамочку над столом. Буду пугать ими шефа. Или Анатоля. Или эльфов». Муха-ха. Док, вы ведь док. Я обернулась, торопливо натягивая на лицо невозмутимость, но это было лишним. Стоящий в проходе пожилой рабочий смотрел куда угодно, но не на меня. На потолок, на стены, на мыски моих туфелек, но не на мое лицо. А это значит, что ему действительно необходима медицинская помощь, но он тянул до последнего, и вполне может статься, что ситуация критическая. Все верно. Я постаралась выбрать одновременно деловой и доверительный тон. Предложила бы и присесть, но пока в смотровой лежал лишь поврежденный матрас и стояла тележка с добром. «Я доктор Шани О'Нелл, и я вас внимательно слушаю». «Так я это...» «Камень у него в почках, скорее всего», — грубовато ответил за мужчину, появившийся за его спиной Лудонг, одновременно с этим подталкивая рабочего пройти чуть дальше к двери. «Мы бы точнее диагноз поставили, да сами понимаете, нечем». Я посерьезнела окончательно, даже немного нахмурилась. Камни в организме — дело серьезное. А если таких размеров, что не могут выйти сами, то операбельное вмешательство требуется практически всегда. А у нас не только негде, но и нечем. А если уж и вовсе быть честной, то и некому. Катастрофа. Симптомы. Почечные колики, боль в пояснице и паху, высокое давление, затрудненное мочеиспускание с кровью. Вновь за рабочего ответил Лудонг, при этом уверенно перекрывая пути отхода. За его спиной еще увереннее маячил Муаранао, так что у пациента не было ни шанса. По возвращении со смены упал в обморок, так что к нам его фактически принесли. «Как вам не стыдно?» — возмутилась я подобным пренебрежением к собственному здоровью, умело прожигая взглядом своего же точно первого пациента на станции. «Умереть собрались? Как вас зовут, кстати?» «Да, Боб я. Ивлев». Окончательно стушевался мужчина, бледнее, покрываясь потом. «А что, вот прям совсем помру, да?» «Вот еще, пока я здесь, никто никуда не помрет», — заявила я немного запальчиво, и в голове почти моментально сложились первые пункты экстренной госпитализации. «С этой минуты, Боб, вы подчиняетесь мне, своему лечащему врачу, и первые мои распоряжения таковы. Никаких волнений, никаких возражений. Муаранао, проводи господина Ивлева в стационар и проследи, чтобы он полностью разделся. Пижаму и медикаменты для облегчения симптомов в ожидании оборудования я сейчас подберу. Лу, помоги, пожалуйста». Необходимо отдать должное моим фельдшерам. Указания они исполнили тотчас и без пререканий. Муар, развернув струхнувшего Боба за плечо, буквально вынес его в обозначенную секцию, где у нас имелось аж 6 коек. Пока без матраса и прочего, но это дело поправимое. А Лу, деловито потерев руки, приблизился ко мне. «Так, давай прикинем». Я мысленно порадовалась, что набрала всего и побольше, откладывая в сторону пока ненужное и сосредотачиваясь на поиске необходимого. «Это и да, вот это». «Док, вы точно справитесь?» С неприкрытым сомнением уточнил Лу, а когда я возмущенно взглянул на него, мигом пошел на попятную. «Нет, я ничего такого не имел в виду, но у нас же тупо ничего нет, может, лучше на чартер его. Я в такой ситуации вообще могу только вскрыть, а вы?» «А я не допущу вскрытия». Огрызнулась я немного нервно, лихорадочно выискивая в памяти названия нужных лекарств. «Мне сейчас бы диагноз, хоть какой-нибудь. Если камень уже вовсю в пути, и не приведи космос застрянет где-нибудь в особенно неудачном месте, то тут не спасет и чартер. Но об этом я даже думать не буду». В итоге я нагрузила вампира всем, что сумела откопать, и практически приказала. «Лу, отнесите это в стационар. Проследите, чтобы пациент переоделся и лег в заправленную вами кровать». «Мной?» — напряженно уточнил фельдшер. «Все верно», — подтвердила я жестко. «Бобу сейчас вообще лучше лишний раз не двигаться. Надеюсь на вашу сознательность». Лу странно хмыкнул, но возражать не стал. Поудобнее перехватил стопку вещей и скрылся в направлении стационара. Я же стала развивать бурную деятельность дальше. Для верности залезла в галосеть, уточнила кое-что, в чем сомневалась, и уже со 100-процентной уверенностью продолжила раскопки в коробках с медикаментами. «Есть, есть, есть. О, и это есть. Отлично. А вот теперь можно и шприц применить. А после бегом к Мэню и умолять его откопать на просторах местного клондайка хоть какое-нибудь подобие диагноста. И пусть ему будет даже 100 лет в обед, но я обязана его найти и заставить работать. Если мы ошибаемся, и это не камень, то своим дальнейшим вмешательством я лишь усугублю ситуацию. Потому что верный диагноз — это уже половина дела». Не хотелось бы начинать карьеру доктора космической станции с такого глупого провала. Если с пациентом мне относительно повезло, к моему визиту в стационар напуганный Боб уже был раздет и уложен в койку. А на все манипуляции со стетоскопом и тонометром лишь молча моргал и сдержанно вздыхал, после чего безропотно вытерпел несколько инъекций для выравнивания давления, обезболивания и снотворное, то у Мэни меня ждал отказ. «Ничего такого нет, даже в разобранном виде», — заявил завхоз еще по коммуникатору, когда я решила связаться с ним, чтобы уточнить, на месте ли он и не занырнут ли нам в недра хранилища снова. «Но ты все равно подойди, я перенаправлю тебя кое-кому». Сам Звонгин оказался очень занят, горячо споря с очередным нуждающимся. Но мимо как раз проходил один из его подчиненных, которому Мэнь и доверился проводить меня во фризону. «Отведи дока к Салли», — со странной усмешкой произнес Сильф и загадочно сверкнул глазами. Рабочий также загадочно усмехнулся, вызывая во мне все больше вопросов. «Я с ней созвонюсь, предупрежу. И, док, все в ваших руках. Я ей приказывать не могу уж, простите». Всю дорогу до фризона я терялась в догадках. Кто такая Салли? Почему Мэнь так усмехался? И как у нее может быть то, чего нет даже у Мэни? «Вот, сюда, пожалуйста», — многозначительно хмыкнул провожатый, когда мы свернули в один из самых неоднозначных туннелей уровня и жестом указал на нужную дверь. «Дальше сами, ага». «Ага», — задумчиво хмыкнула уже я, придирчиво рассматривая яркую вывеску «Лучшие девочки сектора». Радужную занавеску из бусины практически голых девочек, сидящих внутри круглой гостиной и бросающих на меня призывные взгляды. Вошла, огляделась внимательнее, оценила формы жриц любви, антураж, аромат и, без всякого сожаления, огорчила работниц нефритового жезла. «Простите, милашки, но я не отдыхать. Кто из вас Салли?» «Если ты на работу устраиваться, то это к Джуни». Томно протянула брюнетка, одетая лишь в полупрозрачный изумрудный пеньюар, и, вихляя бедрами, обошла меня по кругу, в момент оценив со всех сторон. «А если с претензиями, то к Тиане», — с придыханием добавила блондинка в розовом бикини, затягиваясь клубничным дымком из кальяна. «А если по протекции господина Звонгена?» — промурлыкала я не хуже этих девиц, умея играть тембром и бровями. «Что опять понадобилось этому прохвосту?» Проворчали у меня за спиной, и пришлось обернуться. Из неприметной дверцы вышла она. Яркая, ароматная, одетая в нарочито невинное белоснежное дизайнерское платье, открывающее ровно столько, что моментально хотелось узнать, что же там дальше. Чистокровная суккуба. Не меньше минуты мы безотрывно глядели друг другу в глаза, после чего незнакомка сдержанно кивнула и едва уловимым жестом предложила следовать за собой. Только тогда я поняла, что не дышала. Давно прошли те времена, когда суккубы дрались за территории мужчин, но ни одна из нас не была застрахована от происков недоброжелателей. А здесь, практически в открытом космосе, все становилось в несколько раз сложнее и опаснее. Ну, Мэнь, ну, дружил. Шли мы недалеко, по короткому сумрачному коридору до третьей двери справа. Комнатка оказалась небольшой, но очень уютной. Два кресла, столик с фруктами и напитками, мохнатый ковер на полу и голограмма камина на всю стену. «Соломея Грэхэм, хозяйка заведения». Без особой приязни представилась женщина, заняв одно из кресел и взяв в руки бокал. Отпила, со сдержанным вызовом прищурилась и поинтересовалась. «А вы?» «Шани О'Нелл». Мой тон был куда дружелюбнее, ведь это я находилась на ее территории, да еще и без приглашения. «Доктор, простите за внезапный визит, а Мэн не предупредил меня о том, кто вы». «А если бы и предупредил?» Соломея небрежным жестом откинула с виска огненно-рыжую прядь, и я с завистью проследила, как шелк волос заструился между тонких пальцев. «Не пришли бы?» «Увы. Я не в том положении, чтобы выбирать, и хочу заранее предупредить, меня не интересует ваша территория и мужчина. Как вы наверняка заметили, я полукровка. Мне вполне хватает того, что дает мне моя работа, так что со всем моим уважением. Давайте сразу о деле». «Даже так?» Демоница удивленно приподняла идеальные брови и минуты три рассматривала меня сначала через призму бокала, а затем и в упор, словно пыталась прочесть мои мысли. Вряд ли это удалось, но после этой странной проверки Салли откинулась на спинку кресла, и я заметила, как расслабились ее плечи. «Хорошо. Мой дом, твой дом. Давай о деле. Что привело тебя ко мне, дочь страсти?» Описать возникшую проблему в двух словах не получилось, но я постаралась говорить лишь по существу. Так, чтобы Суккубе был ясен весь текущий расклад. Если уж она действительно не видит во мне угрозу, то стоит подумать о долгосрочном сотрудничестве. Почему бы и нет? Связи нужны везде, даже в таком, казалось бы, своеобразном месте. «А ты отчаянная», — под конец моего рассказа заявила Салли, глядя на меня то ли с сочувствием, то ли с восхищением. «Мы уже давно пользуемся услугами своего доктора, содержать которого хотя порой и накладно, но все же выгоднее, чем без него. Ты, кстати, как в гинекологии, понимаешь?» «Слабо. Я не стала юлить и приписывать себе то, чего на самом деле не было. В основном больше по терапии и нервам». «Жаль!» — искренне огорчилась Суккуба и нажала едва видимую кнопочку прямо в стене. Отъехала панель, и появился экран с клавиатурой. Салли отправила вызов, и буквально через несколько секунд на экране появилось сосредоточенное мужское лицо. «Дорогой, будь любезен, зайди ко мне. Комната для переговоров, желательно прямо сейчас». Доктор, а это был именно он, ждать себя не заставил. Прошло не больше 5 минут, а он уже входил в двери. Молодой, лет 30. Обычный человек среднего роста, среднего телосложения и совершенно непримечательной внешности. Даже одет был не в халат, а в обычную синюю рубашку и темно-синие брюки. Единственное, за что цеплялся взгляд, шальная и абсолютно мальчишеская улыбка, делающая его лицо капельку привлекательным. Увидев меня, док поскучнел, но быстро взял себя в руки, и я удостоилась уже профессионального осмотра навскидку. «Новенькая?» «Здравствуйте, коллега. Можно было бы зайти и издалека, но время поджимало, а дело еще толком не сделано». И я, поднявшись с кресла, шагнула к нему, протянула руку для пожатия и ринулась в атаку. «Меня зовут Шани О'Нелл. Я доктор медпункта станции. Скажите, вы пользуетесь в своей работе портативным сканером?» «Да», — опешил местный светило гинекологии. «Одолжите на пару дней». «Вот прямо так сразу?» «Дорогой, девочке действительно надо». Вступила за меня Соломея, куда грациознее поднимаясь со своего кресла и улыбаясь так обворожительно, что даже у меня мурашки по позвоночнику пробежали. Что уж тут говорить о мужчине. «А понадобится раньше, просто сходишь и заберешь. Под мою ответственность, Джимми. Хорошо?» «Ну, если только под твою ответственность», — хрипло согласился Джимми, нервно оттягивая воротник наглухо застегнутой рубашки. «Вот и договорились». Радость Салли выглядела настолько искренней, а ее довольный смех был таким сексуальным, что я пришла в себя, когда она отступила на шаг и направилась к двери. «Об остальном, пожалуйста, договоритесь сами. Дела?» И ушла, оставляя нас в комнате, где разом кончился весь воздух. Выдохнули мы синхронно и далеко не сразу. Я снова завистлива от Джимми с грустью и даже некоторой безысходностью. Посмотрел на меня, снова вздохнул и махнул рукой. «Идемте, коллега». И снова мы отправились по сумрачному коридорчику, но уже вглубь заведения. На минуту мне даже стало его жаль. Неразделенная страсть к суккубам — дело гиблое, но я быстро заставила себя переключиться на собственные проблемы и не думать о чужих. Это его выбор, насильно никто не держит. Если же не хватает силы воли бросить и уехать, то это уже вопрос к собственному характеру. Хотя... «Док, как коллега коллеги?» Я доверительно склонилась к его плечу и чуть понизила тон. «Женщина ее типа без ума от недоступных мужчин. Если хотите, у меня есть средство, которое снизит ее привлекательность в ваших глазах. Временно, конечно, а там, уверенно, уже сами разберетесь». «Вы вообще кто?» — хмуро выдал коллега, не собираясь доверять и доверяться с первых же минут знакомства. «Насколько мне известно, на верхних уровнях станции док — мужчина». «Ваша информация давно устарела. В отличие от Джимми, чьей фамилии до сих пор я не знала, я, как всегда, вела себя дружелюбно. Тот док уволен. В медблоке обновляется оборудование, и я планирую не избавляться от пациентов с помощью чартеров, а лечить их на месте. Кстати, мое предложение в силе. Если надумаете, всегда сможете найти меня в медблоке». На этом я предпочла завершить свой мини-спич. Мы как раз вошли в его кабинет. Пока я осматривала, судя по всему, всего лишь прихожую, диванчик и голограмма фикуса, вот и вся обстановка, сам Джимми скрылся за другой дверью, предупредив, чтобы ждала его здесь. что-то скрывает? Все может быть. А вот мне ни капельки не интересно. Почти. Главное, чтобы поскорее дал мне то, зачем я здесь, и может дальше скрывать все остальное. Пока что мне хватит и той новости, что я на станции уже не одна. В смысле, из суккуб. Интересно, мне это чем-нибудь грозит или все-таки сможем ужиться? По сути, делить нам нечего, я сказала правду. Вот только если медвежонок действительно соберется поправить здоровье предложенным мной витамином. А мимо, невзначай, вдруг решит пройти Соломея. Он восхитителен, она сногсшибательна. Так почему бы и не... Перед глазами полыхнуло пламя ада. И я покрепче стиснула зубы, не рискуя даже додумывать вполне логичную мысль. Убью всех. Мое. «Вот, пожалуйста, когда, говорите, вернете? «На днях», — процедила я ледяным тоном и, не глядя на опешившего доктора, вышла в коридорчик, а не шаг, и покрепче прижимая сканер к груди. «Надо успокоиться. Надо срочно успокоиться и не придумывать глупости». «Точно. А пойду-ка я работать».